Фантастические саги. Особую группу ирландских эпических повествований составляют саги фантастические. Их излюбленная тема – рассказ о плавании смертного человека в чудесную потустороннюю страну, страну красивых женщин и вечной молодости. Яркая картина страны блаженства воссоздается не только на основе кельтских преданий. Здесь также используются мотивы античной мифологии и христианских сказаний. Повесть о Байле Доброй Славы. Байле Доброй Славы был единственным сыном Буана. Он вызывал любовь к себе во всех, кто хоть раз его видел или только слышал о нем, как в мужчинах, так и в женщинах, из-за доброй молвы, шедшей о нем. Но сильнее всех полюбила его Айлен, дочь Лугайда. Он полюбил ее также. И они сговорились встретиться в Росснариге, что на берегу Бойны Брекской, чтобы заключить там союз любви. Байле двинулся в путь из Эмайнмахи к югу, и, миновав гору Фуат и равнину Муртемне, достиг местности, прозванной Трайк-Байли. Там он и его спутники выпрягли коней из колесниц и пустили их пастись на лужайке. Они отдыхали там, когда вдруг предстал им страшный образ человека, направлявшийся к ним со стороны юга. Он двигался стремительно, он несся над землей, как ястреб, ринувшийся со скалы, как ветер с зеленого моря. Наклонен к земле был левый бок его. «Скорей к нему!» — воскликнул Байле. «Спросим его, куда и откуда несется он? К чему спешит так?» «Я стремлюсь, Туайк Инбер», — был ответ им. «И нет у меня иной вести, кроме той, что дочь Лугайда полюбила Байле, сына Буана, и направлялась на свидание любви к нему. Когда воины из Лагена напали на нее и убили ее, как и было предсказано друидами и ведунами, что не быть им вместе в жизни, но что в смерти будут они вместе вовеки. Вот весть моя. И с этим он покинул их, и у них не было силы удержать его. Когда Байле услышал это, он упал на месте мертвым, бездыханным. Вырыли могилу ему, насыпали вал вокруг нее, поставили каменный столб над ней и стали у Лады справлять поминальные игры над могилой его. И выросло тисовое дерево на могиле этой, с верхушкой, похожей видом на голову Байле. Потому-то и зовется место это Трайк-Байли. А страшный образ направился после этого на юг, в то место, где была Айлен, и проник в лиственный домик ее. «Откуда явился этот неведомый?» — спросила девушка. «С севера Ирландии, из Туайк-Инбер», — был ей ответ. «Какие же вести несешь ты?» — спросила девушка. «Нет у меня вести, из-за которой стоило бы печалиться здесь, кроме той, что в Трайк-Байли видел я уладов, справлявших поминальные игры, после того, как вырыли они могилу, насыпали вал вокруг нее, поставили каменный столб над ней и вырезали имя Байле, сына Буана, из королевского рода уладов. Ехал он к милой своей, к возлюбленной, который отдал сердце свое. Но не судьба была им вместе быть в жизни, увидеть друг друга живыми. Он унесся, окончив злую повесть свою. Айлен же упала мертвой, бездыханной, и погребли ее, как и Байле. И выросла яблоня из могилы ее, разрослась она на седьмой год, а на верхушке ее словно голова Айлен. Когда прошло 7 лет с того дня, друиды и ведуны срубили тис с головой Байле и сделали из его ствола таблички, на которых поэты и рассказчики стали записывать повести о любви, сватовствах и разных деяниях уладов. Так же поступили и лагины с яблоней Айлен, а они писали о своих деяниях на табличках из ее ствола. Настал канун Самайна, и все собрались праздновать его у Кормака, сына Арта. Поэты и люди всех ремесел сошлись на праздник по обычаю, и были туда же принесены таблички эти. Увидев их, Кормак велел подать их ему. Взял он их, одну в правую, другую в левую руку, так что они были обращены лицом друг к другу. И тогда одна сама прыгнула к другой, и они соединились так, как жимолость обвивается вокруг ветви, и невозможно было разъединить их. Так и сохранили их, как другие драгоценные предметы, в сокровищнице Темры. Сказал поэт: «Благородная яблоня Айлен, несравненный тис Байле, того, что хранят нам древние песни, не понять неразумному слуху».